Историю? Историю, например. Знал ли я, скажем, Карла Великого? А у Цезаря бывал? А Наполеон, он вообще существовал? Со второй половины XIX века до 1909 года во Франции неоднократно переиздавался буклет под названием «Наполеона-то, оказывается, не было», где высказывалась версия о том, что император не существовал. Какая глупость говорить о том, чего не знаешь, а география — довершение зла. Бывал ли я в Китае, в Австралии, в Японии? Все, что я вам преподавал, — ложь, сплошная ложь. Вы же знаете, мсье Толю, что преподавателю географии не обязательно быть путешественником, справедливо, но я все же мог бы хоть немного попутешествовать. Вы никогда не уезжали из Франции, мсье Толю? Нет, никогда. Впрочем, один раз я был в Лондоне. Вот, видите, вы все-таки путешествовали. Да, но это было уже позже, много позже. Это не в счет. И что это было за путешествие, мои юные друзья? Я приехал только чтобы увидеть, как он умирает. А знаете, как он умер? Смеясь. Он смеялся надо мной. Умер, смеясь. Если бы у меня в голове не бродили все эти мысли, я бы тоже умер, смеясь. Что делает со мной жизнь? Что я делаю в жизни, а? Можете мне сказать? Я, конечно, способен умереть, смеясь. Только не хочу умереть, унося с собой мои угрызения. «Да ладно, мсье Толю», — сказал Тюкден. «Вы же знаете, что все преподаватели географии в таком же положении. Вы, кстати, были хорошим преподавателем. Очень хорошим», — сказал Руэль. «Вы весьма любезны, молодые люди, но речь не об этом. Я-то знаю». «Что с моей совестью? А вы нет, вы этого не знаете. Умереть, смеясь, как просто!» «Если бы мне удалось не брать ее с собой, это возможно. Есть одна хитрость. Я узнал ее, когда шел за процессией, хоронившей слепого. Хотите, скажу. Было бы очень интересно. Только тс, ладно? Освобождаешься от призрака». И после этого никаких тревог. Призрак может мучить других, но у тебя никаких тревог. Напрочь избавляешься. А что делать, чтобы освободиться от призрака? Это очень просто, — ответил Толю с удовлетворенным видом. Что вы предпочитаете, мсье Толю, быть бессмертным или освободиться от призрака? Вопрос возникает, поскольку вам известно и то, и другое, — добавил Руэль. Толю покачал головой. «Бессмертия не бывает. Однажды можно отвлечься. Ляжешь — и все. Именно так вышло с моим другом Брабаном. Способ надежный. Но он так сложен, что в один прекрасный день о нем забываешь. И тут, нате вам, нет, бессмертия не бывает. Такого еще не встречалось». «Значит, вы освободитесь от призрака, мсье Толю? Надеюсь, вас он мучить не будет». «Было бы нехорошо с нашей стороны, мсье Толю». «А с вашей стороны было бы хорошо прийти на мои похороны». «Ну, конечно, мсье Толю, непременно». «Если я не умру, смеясь, то что я могу этому противопоставить?» Руэль и Тюкден не знали, что можно противопоставить. Толю остановился у края тротуара, изучая носки своих потрескавшихся ботинок. «Выколоть глаза», — пробормотал он. И посмотрел на молодых людей. «Ведь... ни к чему выкалывать себе глаза, верно? Это было бы совсем ужасно, да? Я все же не собираюсь выкалывать себе глаза». «И не надо», — сказал Руэль. «Прекрасно, прекрасно». Он забавно, тихонечко хихикнул. Глава 37. И тут старик потешно боком скакнул. Мчащийся автомобиль швырнул его о дерево. Карамболь был великолепный. Тело лежало лицом вниз, распластавшись. Со всех сторон бросился народ, череп лопнул, как перезрелый апельсин. Люди, перегорланиваясь, окружили мертвого и стали поносить шофера. Позже прибыла скорая. «Надо будет справиться, отдать похорон», — сказал Тюкден. На следующий день Тереза сообщила, что ее отец, потрясенный трагическими событиями, слег в постель и отказывается вставать. Он думает таким образом увернуться от взмаха крыльев, которые, как ему кажется, над ним нависли.